Откровение в двух брошюрах. В то время вышли две его теоретические брошюры: «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические проблемы социализма в СССР». Он давно не радовал страну и партию теоретическими работами, но вождь обязан быть великим теоретиком. Такова ленинская традиция, и ему пришлось возвращать долг. Написал ли он сам эти две свои последние работы? Нет. Задумав оба труда, он разрешил своим академикам поработать на него. Правда, и сам хорошо потрудился, не только переписал заново все от начала и до конца, но и добавил туда свои новые потаенные мысли. Например, в «Экономических проблемах социализма» он много писал о борьбе за мир. Это был обычный прием, готовя войну славить движение сторонников мира. Но эти сторонники мира в разных странах под крылом его госбезопасности, сами того не подозревая, должны были стать его пятой колонной в тылу будущего врага. И другие свои тайные планы он высказал достаточно полно, но в форме, понятной только посвященным. Он писал: «Борьба за мир в некоторых странах разовьется в борьбу за социализм». На глубоком языке это означало: через движение сторонников мира мы будем готовить восстание и революции. Написал он и о возможной войне. Неизбежность войн между капиталистическими странами – его главный тезис. На глубоком языке это означало: мы натравим их друг на друга, как во времена Гитлера. При этом он по-ленински успокаивал глухонемых. Он объявил: вероятность войн между капиталистическими странами больше, чем между лагерем капитализма и лагерем социализма. Но тут же сообщил, чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм. Иными словами, только когда победит великая мечта, несчастья рода человеческого прекратятся. После выхода работ, естественно, началась кампания прославления. Светилы языкознания и экономики писали бесчисленные статьи о немедленном расцвете своих наук. Писались диссертации, создавались многотомные труды. Кампания ширилась, шли рапорты о небывалом перевороте во всех областях знания, свершившемся после прочтения двух его брошюр. Земной бог порадовал откровением. Но это не просто тешило его самолюбие. Подобно краткому курсу, появившемуся перед террором, эти сочинения также знаменовали начало новой эры. Он писал их уже для будущего, для тех, кто останется после великой эры крови, которая уже наступала.